Глава 9. Пусть развертка духовного маяка дело не такое быстрое, но уже чувствовалось, насколько стало легче дышать в столице. С каждым днем маяк будет охватывать все большую область под своим контролем, а еще парочка проведенных ритуалов с обоими маяками позволят их объединить в единую зону. На моей памяти никто подобного не делал, так как никто из шаманов не хотел делиться своим духовным маяком. Ведь объединение территорий позволяло спокойно проникнуть на территорию другого шамана. И тут начинала работать классическая паранойя. А дальше все по классике, о том, как два шамана ругаются друг с другом, вплоть до смертельных оскорблений, которые заканчиваются только кровью. Так что от такой практики быстро отказались. Да и, если честно, самих случаев объединения духовных территорий было слишком мало. Но тут-то я был единственным шаманом, да еще и шаманом, который работал на территории столицы Российской империи. Зря все же меня Анна Сергеевна не остановила раньше, ведь на этой территории я буду куда сильнее, чем за ее пределами. Да, это произойдет не сразу, но тем не менее, пока я буду находиться в столице и в ее окрестностях, многие проблемы мне не страшны. С учетом же того, что это столица такого крупного государства, то по большей части для спокойной жизни ничего иного и не надо. Вот только кто даст мне пожить спокойно, верно? Так что я с этим вопросом торопился как мог, и заодно обучал Ракута тому, как ему следует действовать в различных ситуациях. В отличие от Седрика, который и сам все прекрасно понимал, этому четырехрукому гиганту все приходилось доносить самостоятельно. Правда, у меня закрадывалось подозрение, что он так немного издевается надо мной. Благодаря тем ограничениям, которые были наложены на него, он не мог навредить мне и другим. Но вот так словесно он вполне находился в рамках ограничений. Проверить его на лжи все равно не получалось, и приходилось тратить время еще и на это. Мне было важно, чтобы он выполнял возложенные на него обязанности, и если на это придется просто тратить несколько часов в неделю, то цена не столь и велика. Одновременно с этим мне не давали забывать о том, что я являюсь членом рода Соколовых, и в столице находится слишком много точек интереса для нашего рода. Так что приходилось в том числе отвлекаться на визиты вежливости к нашим партнерам или тем, кого отец хотел таковыми видеть. Хорошо еще, что с корпорацией Орикс никаких проблем не было. Они спокойно приняли ту информацию, что вся исследовательская группа была уничтожена. Впрочем, думаю, они подобное предполагали, и больше были рады тому, что мы доставили им все данные, собранные этой группой, их никто не трогал, так что все удалось передать в целости и сохранности в полном объеме. Так что можно сказать, что мой род закрыл договор с участием в аномалии, находящейся за границей империи. Это, конечно, было еще не слишком значительной заявкой на будущее, но мы уже показали, что можем работать в аномалиях других государств. А дальше все уже зависит от главы рода. Отец такого точно не упустит. Я даже совсем не удивлюсь, если сейчас, с учетом возросших возможностей, в том числе в плане денег, наш род начал обучать гораздо больше людей, принесших клятву верности нашему роду. Если род крепко встанет на ноги благодаря этому, я буду только рад. Но у меня есть и свои задачи, которые с меня никто не снимет. По крайней мере, пока у меня не появятся полностью обученные ученики, на которых можно будет переложить ряд проблем, об этом даже не стоит задумываться. Одному, конечно, сложно все тянуть, но пока особых альтернатив не было. И со всем этим как-то буднично произошло то, что у меня появился еще один дух. Я почувствовал, что стал готов к этому. Причем дух, который согласился служить, был довольно необычным. Визуально он больше всего походил на тигра, которого по какой-то причине заковали в доспех золотистого цвета. Вот только этот доспех был его шкурой и являлся его неотъемлемой частью. Еще у этого духа были два загнутых назад рога, да и длинный хвост скорее был похож на тот, что бывает у драконов, чем у тигров. В общем, еще один представитель мира духов, который выглядел очень необычно, и это еще предстоит изучить. Назвал я его Схетом, и дух даровал мне возможность контролировать металл, как делал это мой одногруппник. Было бы даже забавно посмотреть на лицо Железнякова, если бы я при нем воспользовался этой способностью, особенно во время единения с духом. Разумеется, я не стал откладывать дело в долгий ящик и сразу занялся тем, чтобы быстрее получить понимание о способностях духа и создать подходящий для него артефакт. Таким образом, у меня на руке появилось еще одно кольцо, что было довольно удобно. Только что такими темпами количество доступных аксессуаров скоро закончится, и придется добавлять различные цепочки и браслеты. Впрочем, в своем прошлом мире я был обвешан артефактами достаточно плотно, да и многие из них были привязаны к моему посоху. В этом же мире подобное скорее будет производить отталкивающий эффект, чем будет говорить о моей силе окружающим. К сожалению, разное понятие о силе и возможностях одаренных накладывали на меня определенные ограничения, и я, как княжич, просто не мог показаться перед публикой, увешанной аксессуарами. Просто не поймут, если не хуже. Так что надо будет думать, как с этим справляться, но это дело будущего. Пока что мою свиту пополнил еще один дух, а на теле появилась еще одна татуировка, которую пришлось в очередной раз маскировать под менее приметный рисунок. Да, тело все больше покрывалось татуировками, как знак заключенных договоров с духами, и надо внимательно следить за тем, чтобы они не вылезли на открытые участки кожи. Подобное тоже среди людей моего положения не приветствовалось. И почему люди просто не могут относиться к этому проще? В данный момент я прогуливался по столице, выявляя духов, на которых раньше бы не обратил внимания. Разумеется, я ходил не один, а в сопровождении Светланы и Елены, которые составляли мне компанию и могли послужить как в целях защиты, так и нападения. Пусть в столице следят за порядком, но никогда не знаешь, когда на тебя нападут. Ну а что касается духов, то с момента, как начал действовать второй духовный маяк, разумеется, среди них началось волнение. Это я рядом со своим поместьем от них быстро избавился. А вот в столице, где более плотная застройка и множество человеческих страстей, духам самое вольготное место. Сейчас же они себя чувствовали очень неуютно. Сначала все это будет только слегка их раздражать и заставлять дергаться, но с каждым днем и с каждым проведенным ритуалом влияние духовных маяков, созданных мной, будет только увеличиваться, а значит, на подконтрольной территории просто не сможет остаться ни один дух, которому я не разрешу такое пребывание. Конечно, всегда есть шанс, что как раз в таком крупном городе будут существа, способные противиться такому воздействию. И вот с ними придется разбираться самостоятельно. Но все это уже ожидаемые сложности, с которыми придется так или иначе справляться. И я знал, на что я иду, когда еще закладывал начальные ритуалы для формирования второго маяка. Так что сейчас я шел по городу пешком, сканируя пространство духовным зрением. Не факт, конечно, что мне вообще попадется какой-то дух, но в то же время это была возможность перевести дыхание и просто прогуляться по столице. А то я столько времени нахожусь здесь, а город толком и не узнал, и это упущение тоже надо когда-то наверстывать. «Княжич, пока ничего не удалось найти», — поинтересовалась Светлана, когда мы вышли из очередной кафешки на нашем пути. «Что уж поделать, если долгая прогулка пробуждала у меня аппетит, и некоторые запахи, исходящие из кафе, просто вынуждали меня туда зайти. Впрочем, мои сопровождающие были не против таких вот остановок. «Пока ничего серьезного», — ответил я своей личной слуге. «Пара мелких духов, но они и сами скоро покинут столицу, так что не стоит ради них напрягаться. Я ищу куда более крупные цели, чтобы показать остальным, что с ними будет, если они не захотят договариваться». «Мастер, вы оставите духов в столице, если они с вами договорятся?» — удивленно посмотрела на меня Елена. «Не вижу в этом особой проблемы», — пожал я плечами. «Я против только тех духов, которые вредят людям и переходят грань. Существует великое множество других видов, которые вполне мирно сосуществуют с людьми и их не трогают. Те же духи ветра, если не собираются убивать людей, могут остаться на этой территории и дальше заниматься своими делами. Я посмотрел как раз на одного из таких духов, который по какой-то причине пытался приподнять юбки девушек, идущих мне навстречу. Девушки прижимали руки к низу и пытались как можно быстрее пройти ветреный участок. Вот только он их продолжал преследовать, совсем не касаясь других людей. Дух, почувствовав пристальное внимание к своей персоне, на мгновение замер, увидел меня и поспешил скрыться с глаз долой. Тем более на этой территории скоро станет более насыщенный духовный фон, так что они еще и многое приобретут, оставшись здесь. Но никого принуждать я, разумеется, не собираюсь. Мне нужны мирные жители в этом месте, а не те, из-за кого меня будут дергать по ночам, чтобы справиться с создаваемыми ими проблемами. Так что, если захотят жить по правилам, то пусть себе живут. А что касается полукровок, которые обитают здесь? Задала следующий вопрос девушка, и сразу было видно, что ее это интересует гораздо больше. Неужели настолько плотно пообщалась со своими сородичами, что уже стала переживать насчет остальных? Впрочем, представители ее вида должны и в столице жить, а насколько тесное между ними общение, я не слишком-то в курсе. Мне это было не нужно, ведь хватало и своих забот, чтобы еще отслеживать, какие конкретно виды полукровок обитают в столице, а они здесь точно есть. «С ними пусть разбирается Романова», — улыбнулся я. «Им может быть неуютно из-за изменившегося духовного фона, но в целом жить здесь они смогут. Если вдруг захотят чувствовать себя свободней...» Внимательно посмотрел я на Елену, чтобы она поняла, почему я это говорю. Девушка меня не подвела и слушала со всем вниманием. То пусть придут ко мне, и я придумаю, как им это обеспечить. Но если кто-то будет нарушать законы империи или нарушать законы равновесия, то их будет ждать кара. Мне не нужно, чтобы духи и полукровки устраивали охоту на людей просто по своей прихоти. Я признаю, что некоторые виды не могут без таких жертв, но всегда есть выход из ситуации, чтобы не нарушать закон. Да, к сожалению, не всем духам везло, и некоторые из них, собственно, как и полукровки, были вынуждены наносить вред людям, чтобы жить. Вот только вред можно нанести как случайному прохожему, так и преступнику. В этом есть определенная разница. Той же Елене и ее сородичам требуется кровь для того, чтобы продолжать свою жизнь, и они могут получить эту кровь как от запасов донорской в больнице, так и не до конца выпивая людей. У остальных видов есть схожие альтернативы и в моем прошлом мире. Если они не переходили определенные черты, шаманы их не трогали. Во всем должно быть равновесие, и многие не виноваты, что они просто такими родились. Да это было бы просто нечестно. Я поняла, — решительно кивнула девушка. Впрочем, я в ней и не сомневался.